Но как же так, доктор? Была совершенно здорова. Боюсь, что вы не заметили первых признаков. Ну, что вы говорите? Я не могла не заметить. Вышла из дома абсолютно здоровая девочка. Как я могла не заметить? Я же мать. И она мне всегда все рассказывает, всем делится. Может быть, что-то случилось на улице, понервничала, а уж ее сразу сюда. А здесь, я думаю, можно и заболеть в таком обществе. Конечно, они убиты горем, но горе свое выражают слишком агрессивно. Виталий в который раз убеждался, что не всякое горе достойно сочувствия. Горе обнажает, а есть люди, которым лучше не обнажаться. Наверное, и Люду допекли вчера, вот она и взорвалась, когда услышала, что они снова здесь. Поэтому Виталий ответил довольно резко. «Для начала я вам скажу одно. Когда родители 19-летней дочери говорят мне, что дочка всегда им все рассказывает, всем делится, я сразу понимаю, что эти родители находятся в приятном заблуждении. Если хотите в этом возрасте утаивать свои переживания от старших, даже нормально, а полная откровенность выглядела бы тревожным симптомом». Услышав про тревожный симптом, женщина не решилась настаивать, что дочь была с нею абсолютно откровенна. «Но я же и так все понимаю, без слов. Сердцем чувствую, я же мать!» Сколько раз Виталий убеждался, что матери чувствуют и замечают гораздо меньше посторонних. Кажется, мать Веры Сахаровой — еще один тому пример. Все-таки припомните, не изменилось ли ее поведение за последние дни. Меня интересуют любые самые мелкие детали. Очень хорошо все время себя чувствовала. Все время такая бодрая. Может быть, необычно бодрая? Так что же, доктор, бодрость — это болезнь? Ничего себе! А я вам скажу по-матерински, это очень хорошо, когда ребенок бодрый. У вас, наверное, детей еще нет. Вот вы этого и не знаете. Бодрая, здоровая. Как раз в то утро, когда ее сюда заперли, она сделала утреннюю гимнастику. А обычно она гимнастику делает? Ну и что? Значит, кто делает гимнастику, сумасшедший? А зачем же тогда ее по радио передают? Ну вот, теперь будет рассказывать, что дочь ее держит в психиатрической больнице за то, что она делает утреннюю гимнастику. Такую не переубедишь. Виталия, конечно, раздражала эта неумная, злая, суетливая женщина. Раздражала, но и наводила на размышления. Такой способ выражения горя через агрессивность свидетельствовал, что горе неглубокое, что она вообще, по-видимому, не способна глубоко чувствовать. А это уже говорит о многом. Мать Веры Сахаровой обеднена эмоционально. Значит, можно предполагать неблагополучную психическую наследственность с ее стороны. Значит, больше шансов, что болезнь Веры не осложнение после инфекции, после возможной травмы, а процесс, как любит выражаться Люда. Увы. Да, родственники, сами того не зная, несут сюда часто очень неутешительные сведения. Недаром профессор Белосельский любит повторять, а за ним и все врачи в больнице. Родственники наших больных — это родственники наших больных. Нет-нет, против гимнастики я ничего не имею. Все-таки очень странно, доктор, совершенно здоровая девушка. Да скажи же ты, Коля, что ты как в рот набрал? Мне тоже это кажется странным, доктор, первый раз вступил муж. Совершенно здоровая девушка. Скажите, пожалуйста, а у вас в роду и у вашего мужа, конечно, были психические больные или люди с большими странностями? Да что вы, доктор, за кого вы нас принимаете? Значит, не было. Нет, в нашей семье такого быть не может. Муж хотел было что-то сказать. Было видно, как слова уже зародились в нем. Уже пошел сигнал от мозга к языку, но жена взглянула на него коротко и грозно и перерезала взглядом проводник. «А чем она у вас болела в жизни?» «Ничем особенным. Детские, корь, скарлатина. ангины частые.